Глава 5, в которой подводный бой оборачивается сюрпризом, и я нахожу туза в рукаве. То есть как это нет? А вот так, пипиль, нет отсюда выхода. Это закрытая пипиль-бухта, огороженная со всех сторон скалами. Прочитал я через секунду перевод очередной дельфиньей трели. А как же волны? Так прилив же, пи-пиль. Эй, ты обещал отрыв, а сам по плавникам пузыришь, пи-пиль. Рихтовщик обещание держит, будет тебе отрыв. Но прежде давай хоть минут 5 побазарим. Должен же я понять, где оказался. Бульк с тобой, но только 5 минут. Уговор. Значит, прилив, говоришь. Выходит, вода сюда как-то поступает. Ясен бульк поступает. Она прибулькивается из бездны пи-пиль. Туда же и бултыхается в отлив. А чё за бездна? Бездонный провал в середине бухты. Чё так-таки и бездонный? Да пи-пиль её знает. Мне глубже 150 хвостов тяжко бултыхаться. Там уже так плющить начинает, что просто пи-пиль. И с этой предельной глубины я там все равно локатором дна не чую, потому и бездна пи-пиль. Ладно, забей, хрен с ней, с этой ямой, все равно я плаваю, как топор. Как то пи-пиль? Как что, мля? Короче, долго объяснять, братан. Суть в том, что эта хрень, топор, в принципе, в воде удержаться не может и сразу идет на дно. «Пи-пиль, пи-пиль, пи-пиль! И как ты здесь выживать собрался, если кругом вода, а ты как топор? Так с твоей помощью и собираюсь! Ой, мля!» Привыкнув за время беседы с союзником к равномерному накату невысоких волн, я перестал обращать на них внимание, за что был жестко наказан. Очередной водяной вал оказался вдруг вдвое выше остальных, и мало того, что сорвал меня с камней и душевно приложил спиной о границ скалы, так еще высокая волна принесла с собой гостинцы в виде останков, перебитых свилем и глазубов, и прибитая к берегу башка одного из мертвецов с острыми, как колючая проволока, зубами, приложилась мне по яйцам. Штаны, к счастью, смягчили удар, обошлось без члена вредительства, но все равно неожиданный удар по столь чувствительному месту вышел пипец каким болючим. Свиль же, скотина, наблюдая со стороны за моим злобным шипением, от души угорал, издавая частые короткие попискивания, злорадный смех, за которыми я угадал без всякого перевода. Впрочем, как говорится, нет худа без добра. Превозмогая боль в отбитых причиндалах, я перехватил норовящую уплыть обидчицу и, призвав из ячейки резак, вскрыл споровик на затылке зараженного дельфина. «Ты чё пи-пиль творишь?» — оборвав писклявый смех, издал нормальную трель свиль. «Трофеи собираю!» — откликнулся я, деловито извлекая из глубокой складки спорового мешка густо оплетенную паутиной гроздь горошин и спорановой, пряча добычу в боковой карман мокрой спецовки. «Мозги? Да не мозги это, а трофеи! Их употребляют для усиления!» «Фу, пи-пиль, ты потом жрать, что ли, это будешь?» «Просто так жрать это нельзя, сдохнешь от отравления!» Их сперва растворяют в алкашке или уксусе. Кстати, не подскажешь, здесь алкашкой можно где-нибудь разжиться. Но ты бульканул, я слова-то такого ни разу не слышал. Паршиво, понимаешь, братан, алкашка нужна для изготовления живца, без которого я тут долго не протяну. У меня, конечно, заныкан небольшой запасец ценного продукта на крайняк, но... «Слышь, рихтовщик, 5 минут прошло!» – перебил пронзительной трилью дельфин. «Ты обещал пипиль!» «Короче, план такой. Сейчас я цепляюсь за твой спинной плавник, только пальцы не отрежь мне, лады, и ты помогаешь мне доплыть до ближайшего берега бухты. И в чем здесь отрыв? По дороге будем валить всех оказавшихся у нас на пути глазубов. Будем валить?» толку-то от тебя, пипиль? Сам признался, что в воде как топор. Уж поверь, братан, я полон сюрпризов. Все равно булька не план. Да с хрена бульк-то? Погнали, братан, обещаю, тебе понравится. Берег бухты в 20 хвостах за твоей спиной. Это скала, прибрежный утес. И после отлива пипиль по мелководью добраться до остальных береговых скал ты легко сможешь без моей помощи. Признание дельфина решало проблему перехода на берег, но интуиция подсказывала мне, что выход из ловушки, в которую я угодил, находился все-таки в воде, и чтобы добраться до него, следует как можно быстрее научиться плавать. Значит, пока под рукой имеется такой союзник, как высокоуровневый дельфин, нужно использовать это на всю катушку. «Тогда поплыли, что ли, просто так поохотимся?» – предложил я. «А вот это мне по душе! Цепляйся, пипиль!» Я уговаривал себя, что хищный оскал, которым союзник сопроводил свою очередную трель, на самом деле был довольной улыбкой. Свиль легким движением хвоста направил мощное тело в притирку к камням, на которых я стоял. «Только через 40 минут меня нужно будет доставить обратно», – выставил я встречное условие, потому как до окончания блокировки душеловом паразитов телекромсателя по таймеру оставалось чуть более 42 минут. И очень не хотелось, увлекшись охотой, в какой-то момент вместо союзника обнаружить под боком пышущего неистовой злобой монстра в ранге кусача. «Доставлю, не ссы, ежели пипиль не сожрет кто-нибудь в процессе охоты!» – тренькнул свиль и сложил серповидные наросты на спинном плавнике, намекая, что безопасный доступ моим пальцам открыт. Я ухватился обеими руками за плавник и... Первую минуту стремительного полета, по-иному описать свои ощущения от барахтания рядом с мощной торпедой в лице союзника просто не получалось, я лишь отчаянно старался не захлебнуться во встречном потоке соленой воды. Наглотался этой горькой гадости за бесконечную минуту, наверное, больше, чем за все предыдущие годы жизни до этого аттракциона. И только-только я худо-бедно приноровился к встречному потоку морской воды, перед глазами загорелись строки перевода трели дельфина-мутанта, которую в яростном шуме бурлящей вокруг ушей пены я, разумеется, не расслышал. «Рихтовщик, готовься, пипиль! Прямо по курсу вижу первую стаю глазубов! Веселуха начинается!» Подтянувшись на руках, я на мгновение высунул голову из потока и выдохнул фразу-активатор «Сквозняк!». Бурая в ночи толща морской воды тут же просветлела до стекольной прозрачности. Но огромное красное пятно рядом, которым мгновенно пробудившийся дар обозначил союзника, практически полностью перекрыло мне боковой обзор с одной стороны. К счастью, твари, которых Свиль выбрал объектом атаки, находились строго прямо по курсу, и я прекрасно видел их силуэты, обозначенные всевидящим оком зловещим багрянцем. Мы с сумасшедшей скоростью неслись в направлении стаи с дюжины иглозубов, и судя по тому, как твари стали друг за дружкой разворачиваться в нашу сторону, агрессивное намерение дельфина с прицепом было ими разгадано. Свиль выбрал себе целью здоровенного вожака, примерно равного с ним размера. Участвовать в качестве бесполезного балласта в столкновении титанов в мои планы, разумеется, не входило. Потому метров за 10 до их встречи я разжал удерживающиеся за плавник пальцы и, мгновенно оказавшись в тылу прошмыгнувшего вперед союзника, призвал из ячеек резак и шпуру. А в следующую секунду реально прифигел от того, что меня ни с того ни с сего вдруг лихо рвануло и потащило в сторону. К счастью, соображалка из-за притока адреналина сработала быстро и четко. Оставленный в воде пенный след за вращающимся шипастым диском шпоры подсказал причину сноса влево, и вот так, нежданно-негаданно, я вдруг обнаружил, что являюсь обладателем роскошного водного движка. Меж тем невольно оставленные на несколько секунд без внимания иглозубы, опасаясь сунуться к моему могучему союзнику, уже вовсю нарезали круги в опасной близости от меня. Поглощенный смертельной схваткой с равным по силам вожаком свиль, ничем помочь мне не мог. Впрочем, я на него и не рассчитывал, изначально планируя устроить некое подобие подводной корриды и благодаря своей читерской реакции, барахтаясь на одном месте, уворачиваться от атак быковых глазубов, щедро раздавая в ответ куплюхи резаком и шпурой. Но после того, как я нежданно-негаданно разобрался с новой гранью старого оружия, первоначальный план претерпел глобальные изменения. Из непомышляющей об атаке, хоть и зубастой, но привязанной к одному месту жертвы, я превратился в заточенного на убийство охотника со сверхмобильным мотором мощностью в одну шпуру. Приноровившись к управлению вращающимся шипастым диском, я рванул наперерез первому иглозубу и, легко увернувшись от щелкнувшей в холостую пасти на месте моего отодвинутого в сторону плеча, выверенным до миллиметра росчерком резака вскрыл противнику чешуйчатое брюхо от нижней челюсти до хвоста. Утратившая багровую подсветку тварь стала медленно погружаться на дно бухты в темном облаке крови, я же, наметив очередную цель, влекомый вращающийся как вечный двигатель шпорой, атаковал очередного противника. И снова играючи увернулся от удара зубастых челюстей, а в ответку вскрыл твари брюха, на этот раз для разнообразия не вдоль, а поперек, вывалив наружу содержимое кишечника твари. Требухой еще живой жертвы моего вандализма неожиданно заинтересовались сразу трое иглозубов, и атаковавшие полумертвого собрата твари за считанные мгновения буквально разорвали моего недобитка на части. Ну, а я тем временем отсек еще несколько хвостовых плавников у попытавшихся увернуться и спастись бегством иглозубов. Обездвиженные таким варварским способом калеки стали погружаться на дно, а я сверху коршуном налетел на тройку пирующих собратьев-каннибалов и планомерно вскрыл каждому его прожорливую глотку». Еще четверо иглозубов, которым хватило мозгов не лезть на рожон, а держаться в стороне за спинами более агрессивных товарищей, наблюдая мое подавляющее преимущество в маневре и реакции, предпочли не связываться и, развернувшись, дружно задали стрекача. Мне с трудом удалось подавить желание броситься в погоню и протестить скоростные возможности движка шпуры. Но я наступил на горло хотелки из опасения подставить этим экспериментам свиля, ведь связанный даром союзник обязан был находиться рядом со мной, и дельфину пришлось бы, отвернувшись от недобитого противника, плыть за мной следом, чем не приминул бы воспользоваться вожак стаи, атаковав моего союзника сзади. Направив диск шпоры вниз, я вынырнул на поверхность и с удовольствием сделал глубокий вдох после продолжительной задержки дыхания. Еще через несколько секунд ко мне подплыл свиль. В частоколе торчащих из пасти зубов дельфина-мутанта появилось несколько прорех, а на боках гиганта добавилось свежих царапин. Но, как бы то ни было, очередной свой бой союзник выиграл, отчего пребывал в приподнятом настроении. О чем тут же поведал протяжной трелью текстовый перевод, который через секунду загорелся у меня перед глазами. «А врал, пипиль, что плавать не умеешь. Я краем глаза видел, как ты остальных иглозубов только что покрошил. И вот что тебе скажу. Ты рихтовщик, пипиль, как «Какой балабол оказывается!» Доказывать союзнику, что сам в шоке от неожиданно обнаруженного в рукаве козырного туза, не хотелось от слова совсем. Поэтому, угрюмо проглотив несправедливый упрек, я отправил резак со шпорой обратно в инвентарь и, по новой зацепившись руками за плавник, спросил: «Чё, лясы будем точить или продолжим охотиться?» Вместо ответа мне в лицо ударила стена воды, и я в очередной раз лишь чудом не захлебнулся. Мля, к этому грёбаному способу передвижения я никогда, наверное, не привыкну.